Глава 20. Полет вроде бы недолгий, но за это время я успеваю так много мыслей в голове перебрать. И про мир этот чудной, и про Владика-придурка, и про... А вот про дракона мысль да откуда взялась? Проститься с жизнью не успеваю, как и морально подготовиться к жесткому приземлению. Только зажмуриваюсь, группируюсь и... Падаю на мягкие кусты самшита, пружиня, как на батуте. Уф, шумно выдыхаю я, выкарабкиваясь из веток. Спасибо? Самое интересное, что когда я поднималась, я точно помню, что у этого дуба не было никаких кустарников, только травка на земле, в которой прятался шипик. Вы замечательные? С улыбкой произношу я, аккуратно касаюсь пальцами листочков, и веточки кустарников начинают мелко подрагивать. Еще раз спасибо. Потом поднимаю взгляд на дуб, который будто бы виновато поскрипывает. А ты? Ну вот что с тобой делать? Я глажу могучий шершавый ствол с толстой корой. Ты же понимаешь, что эту ветку не спасти. Кажется, дуб начинает дрожать. Ну точно как мой племянник перед прививкой. Я с ним частенько возилась, пока не произошел разлад в отношениях с братом. «Да уж», — раздается уже почти привычное фырканье рядом. «Это даже магии не спасти». «Магией?» — я оборачиваюсь на ежа. «А вот отсюда можно поподробнее?» Ёжик в который раз за наше знакомство выпучивает глаза. «Так твоей магии, магии хозяйки». «Потрясающе! Я устану удивляться или нет? То есть у меня есть какая-то магия, которой я что-то могу сделать? Но ты мне об этом ничего не сказал». Я упираюсь кулаками в бока. «Скажи мне, пожалуйста, сколько еще открытий чудных мне предстоит?» Ёжик насупливается и виновато отводит взгляд. «Ты такая первая, я же говорил», — пыхтит он. «К тому же обычно знания и умения передавались постепенно из рук в руки. А тут ты мне на гвалу свалилась. Я сам мало что знаю». «Ну, рассказывай хоть что знаешь». Что Едвига делала после таких ураганов? «Да не было у нас таких. Сам испугался». Шипик мотает головой. «Это все из-за неоконченного ритуала. А так обычно все спокойно. Ну, бывает дождик». У меня вырывается неприличная многоярусная словесная конструкция. Вот почему со мной так? Если что-то может пойти не так, это обязательно произойдет. Ладно, давай конкретику. Как магию использовать? Что мне для этого нужно? Волшебную палочку? Или там заклинания особые? А я не знаю. Вот так помощник мой маленький. Но так-то оно понятно, откуда ему знать, если магию хозяйка творила, а он только результат видел. А может, у Едвиги книга какая-то была? С надеждой спрашиваю я. «Ой, голова моя колючая!» Буквально подпрыгивает ёжик. «Есть такая, есть, в домике». Я почти с облегчением вздыхаю. Значит, где-то информацию все-таки можно найти. Потерпи немного, хорошо? Я еще раз скольжу пальцами по испещренной глубокими трещинами коре дуба. Я сейчас чуть-чуть разберусь и обязательно тебя подлечу. Он чуть слышно шелестит листвой, я оставляю все инструменты рядом и вытираю тыльной стороной предплечья лоб. «Ну? Пойдем искать». Я поднимаю шипика на руки и иду к домику. Точно помню, что в спальне шкаф с книгами. Только как среди всех них найти нужную? Скольжу пальцем по потрёпанным корешкам. Часть названий стерлась, часть облупилась. Переплеты такие разные. От бумаги, похожей на картон, покрытый каким-то лаком, до толстой кожи. Даже думать не хочу, чья она. Тут, конечно, пока что все очень мило, но учитывая, что с каждой минутой я для себя открываю что-то новенькое, можно ждать чего угодно. И темного колдовства тоже. Среди всех книг больше всего притягивает взгляд одна. Самая толстая, темно-изумрудного цвета, с черной потертой надписью на корешке, которую, увы, я прочитать не могу. Пока вытаскиваю, я даже успеваю испугаться. А вдруг я не смогу читать то, что в книге? Не пойму местное письмо. Но все сомнения отпадают, когда я, честно говоря, с кряхтением и трудом дотаскиваю книгу до стола на кухне и провожу по обложке кончиками пальцев. Все надписи начинают светиться золотистым светом, а буквы, будто изменяясь, меняются местами. «Тайные знания ведьминского сада», — гласит название книги. «Отлично. Мне правда сейчас нужны и тайные, и нетайные знания. Но уж с чего получится начать?» Сдуваю пыль, которая облачком поднимается в воздух и клубится в лучах солнца, проникающих сквозь окно. Открываю первую страницу, успеваю прочесть. Запись первая, когда солнце померкло. И солнце меркнет, а меня словно подхватывает вихрь.